Опасности без солевой диеты. В организме существует своеобразный водно-солевой насос. И когда перестает поступать соль, он перестает действовать. Полностью убирать нельзя, нужно ограничивать. Чисто бессолевую диету надо соблюдать только по предписанию врача и под его наблюдением. Либо, без медицинских показаний, такая диета должна быть короткой. Это связано с тем, что дефицит соли не менее опасен, чем ее излишки. Организм обезвоживается, падает давление, появляются головокружения, мышечная слабость, пропадает аппетит, расстраивается работа желудочно-кишечного тракта.